Этого никто не может. Он для этого артефакт использует. Вроде он рассказывал мне что-то о косых иероглифах Астарота. Ёб твою мать, что это за ебучий новичок такой? Эти письмена упоминались лишь в мифах, ими можно передавать знания. У Вадика есть женский роман в 3 томах на 500 страниц. Он его по всему миру собирал, охуленное чтиво, если честно. Но я читала только переиздание, оригинал может одной станицей сжечь смертному мозги, а эльфа сделать овощем. Пока они шли по коридорам, эльфа резко остановилась и спросила, набирая в смартфоне с сенсорным экраном номер. «Эй, какое ты выбрала себе имя? Мне нужно заказать на тебя документы и паспорт, без разницы. Хм, будешь Билл?» Всегда хотела найти друга с таким именем. Билл ли Джейн Гейтс? Кстати, меня Стив зовут, Стефания Джобс. Рада знакомству, Билл ли Джейн. Переговорив с госслужащими, Стив втащила женю в свою машину. Ее имя было извращено этой мелкой остроухой до жени. Ей показалось, что Билл ли Джейн слишком длинное имя. Потом поняла, что ей надоело имя Билл, да и дружить с Биллом тоже расхотелось. Она перезвонила и сказала переделать документы на Джейн Гейтс. В конце прогулки безразличная демоница стала Женькой. «Вон мой дом. Милан сейчас дико разросся. Мне повезло вырвать этот участок возле старого форта. Я же в нем работаю почти с самого начала. Кстати, и придумала этот смартфон. Нравится? Моя последняя разработка в этом году. Давай тебя сфотографирую. На паспорт нужна фотка». Женька уже смирилась и стала игрушкой Стив. В это самое время в ее голове бурлили дикие мысли и вопросы. «Стив, этот город всегда был таким?» Стив взглянула на Милан. Над ним летали пассажирские чопперы со сглаженными футуристичными формами, а в центре стояла миланская телебашня. Были 3-этажные здания в центре, но небоскребов Вадик не разрешил. Проблем с количеством земли или с транспортом и тем, как добраться на роботу, в этом Милане не было. А многоэтажки только создают опасность в этом мире, где нередко происходит землетрясение и не слишком развито строительство с архитектурой. Стив вспомнила, как она ютилась в Турине подвале с рабами, и как Ника купила ее в довесок у работорговца. Контраст достаточно большой, чтобы растерянно подумать о другом мире или иллюзии. Она спрятала свой смартфон в карман и, приобняв Женьку, сказала: «Пошли в дом, я тебе покажу все с самого начала». Стив с мокрыми глазами смотрела по монитору документальный фильм. Монитор был просто здоровым куском армированного стекла, под которым натянуто полотно шелковых нитей, меняющих свой цвет. Это последняя модель монитора и одновременно телевизора. «Что это, Стив? Что с тобой?» «Ничего, просто смотри, рыженькая все объяснит». Это происходило 5 лет назад после окончания войны против Мадридской империи. Это очень важно для таких, как я, для рабов из Турина. События с этой документалки считаются началом современной истории. Я Джинджер Спайс, и я буду вести расследование, заказанное правительством Милана. Как вы помните, полгода назад западный маркизат герцогства Эндора был покинут герцогом Андоры на растерзание мадридским религиозным экстремиста. Их мотивом была защита человеческой расы от гнета так называемых демонических рас. Термин совершенно нелепый и не имеет никакого отношения к тому демону, что 5 лет назад терроризировал земли Межречья. Стив хихикуну посмотрела на Женьку. «Это она о тебе говорит. Я догадалась, 10 лет назад, значит, меня разморозили в подходящие времена, скорее, тебя оживили, когда нашли приличную оболочку, способную заменить тело демона. Но давай продолжим просмотр. Это самая информативная выжимка с истории за несколько десятков последних лет. Она введет тебя в курс миланских дел». Стив снова запустила видео. «Демонических рас. Термин совершенно нелепый и не имеет никакого отношения к тому демону, что 5 лет назад терроризировал земли Межречья. Этот термин нужно интерпретировать как любые существа, которых церковь Мадридской империи считает неугодными их богу. Именно Мадридская церковь, а не их бог». Тщательная разведка дала понять, что мадридский папа и совет кардиналов не руководятся оракулами от бога или догматами их религии при выборе тех, кого называть неугодными богу людьми. На экран вывели изображение азиатской внешности человека. Как видно, это один из представителей восточных земель. Любой может сказать, что они человеки и потомки людей, но Мадрид их клеймит демонами. Другой пример – варвары из Флоренции. Они свободно сосуществуют с людьми, но являются представителями расы гигантов. Их Мадрид считает не демонами, а чистокровными потомками их бога, как и сами жители Мадрида. Любая книга по истории расскажет вам, четверо расы людей попало на этот материк, перейдя по замерзшему Северному морю в поисках спасения от холода. Об этом нам расскажет наша гостья и очевидец первых поселений людей. Встречайте, принцесса Иваниль, губернатор региона Межречья Миланского союза. Экран сместился и показал сидящую рядом с Джинджер эльфийскую принцессу. Журналистка заговорила с ней. «Мы пригласили вас как гостя для обсуждения другого дела, но хотели бы воспользоваться наличием такого редкого гостя. Говорят, вы жили больше 2000 лет. Больше 3. Хе-хе, я даже не могу представить свидетелем, каких чудес вы были. Но, сейчас важнее уточнить разницу между варварами и людьми. Разница очевидна, варвары – это выродившиеся со временем гиганты. У них раньше была физиология, более зависимая от божественной энергии. Но со временем ее концентрация на планете упала, и они стали ниже, но все равно их рост не ниже 2-3 метра. Варвары – это потомки, зависимые от божественной энергии расы, потому не могут использовать планетарный эфир и преобразовывать его в своем теле в ману или любую другую энергию нашего мира. То есть они инопланетяне, иномерцы, как и все боги и демоны. В нашем мире естественного происхождения только малые смертные расы. Эльфы тоже? Нет, мы созданы богами, мы идем против естества мира своим бессмертием и вечной молодостью. Нас создала наша богиня-мать, по своему образу. Мы родились в этом мире, используя энергию и материю этого мира, но не естественно, а под полным и совершенным контролем богов. Люди, хафлинги, дварфы и гномы, в свою очередь, жили на этой планете до нас и богов. Даже Джинджера Хуевая хлебала воду со стакана. Хех, короче, до тех пор, пока люди в Мадриде используют ману или другую кроме божественной энергии силу, то они не являются потомками богов. Не всегда так, даже обычные люди не могут использовать ману. До тех пор, пока они используют ману, они потомки эльфов или как ты. Потомок монстров, будем говорить на чистоту, один из сотни моих прадедов был зоофилом. Хе-хе-хе. Так вот, вернемся к сути. Люди пришли из-за моря, когда боги устроили раздел территорий, то взорвалось несколько вулканов и пепел, сделал атмосферу менее прозрачной. Начался период темных веков, а ту битву назвали Рагнарёк. Впоследствии считали, что солнце сожрали боги. Хе-хе, забавные у вас были сказки. Короче говоря, северный континент и море между нашими материками покрылись льдом. Мы думали, все вымерли, но оказалось, что некоторые племена выжили, преследуя стада живучих монстров и питаясь их мясом. Иногда эти стада переходили море и приводили на хвосте людей. Большая часть людей продолжала преследовать монстров и возвращалась назад на северный континент, но были исключения. Джинджер уже хлебала дорогой виски, который только недавно отступил в продажу, потому что ему требовалась выдержка солодового спирта в дубовых бочках в течение 10 лет. Отхлебнув немного, она предложила принцессе, та тоже довольно жмурясь отпила напитка, и продолжили изливать подноготную этого мира. Джинджер спросила: исключениями, оставшимися на материке, были наши предки? Какие они были? Они были непривычными к воде. В мире, где попадание в воду равнозначно смерти, гигиена мало кого заботила, да и бактерии не сильно то и распространялись при минус 50 градусов С. Короче, они не мылись, потому что все, кто мылся, умер от воспаления легких и обморожения. Это было естественно и правильно, вот только на северном материке. В нашем мире они снова начали вымирать, но уже от того, что не мылись. У нас был более теплый климат, потому им пришлось обращать внимание на гниение продуктов питания и чистоту рук и тела. Те, кто не обращал, умерли, потому на нашем материке было правильным мыться. Что-то вы помешались на мытье, ты их не видела просто. Это шокирует, зоофилия – это не самое страшное, что вытворяли первые люди. Короче, мы их изолировали и не пускали вглубь империи эльфов, чтобы не допустить эпидемии и прочих жестоких болезней. Наша богиня думала, что она создала нас бессмертными, но природа нашла путь, как заставить нас страдать от болезней. Короче, даже меня не обошла стороной проблема первых людей. Однажды меня укусила маленькая девочка, как оказалось, ей понравился вид моей руки. Она описала ее как самое прекрасное мясо в мире, и после комплиментов грызлась без предупреждения. Тут уже сама гостья отхлебнула со стакана. Преимуществом людей была дичайшая обучаемость, способность копировать и подражать. Даже сейчас эта способность их ведет к еще более высоким достижениям. Они уже подражают самим законам природы, воспроизводя сложнейшие процессы. Принцесса протянула руку к камере, опустив в нерешительности, спросила. «Эти волшебные инструменты точно созданы эльфами, их придумала и сделала Стефания, автором идеи и концепции был Вадик, а тот, получеловек, то есть для вас он полуэльф, но будем честны, у эльфов не растет борода, он больше человек. Так вот, в эльфов есть лимит, они не могут превзойти определенный уровень и восстать против богов. У гномов и других разумных рас тоже нет потенциала, но люди уже подражают богам и рано или поздно скопируют их, сами став на уровень богов. Они создадут жизнь из ничего». Видя остановилась. Его притормозила женя трясущейся рукой. «Стив, меня ведь не дьявол сделал, мое тело создали вы, а не Вадик». «Ну да, а что тут такого? Он же не делал таких, как я. Кто такие серые эльфы?» Стив коварно улыбнулась и, ничего не говоря, нажала на кнопку воспроизведения. «Апа, Евгения Гейтс, 58. Но люди уже подражают богам и рано или поздно скопируют их, сами став на уровень богов. Они создадут жизнь из ничего, воспроизведут чудо, которое создало нашу расу. Станут вровень с нашей богиней. Это не мои слова, их сказала наша богиня еще 3000 лет до великого исхода старших богов. Ох, я бы что-то поняла, если бы понимала, о чем вы говорите. Как насчет того, чтобы создать в интернете сайт и записать все ваши воспоминания туда? Я уверена, что вы станете персональным богом для многих мудрецов, если разделите свои воспоминания и знания с ними. Возможно, нет, я уверена в том, что по вашим статьям будет написана история мира, которую будут преподавать в Миланском союзе. Но сейчас мы перейдем к главной теме. На экране в комнате, где сидели дамы, показали урывок видео, а потом это видео показали на полный экран. Человек с закрытым мозаикой лицом и искаженным голосом. «Я потомок одного из аристократов Турина, все вы знаете, что случилось в Турине, но правительство Милана продолжает молчать. Они говорят о защите прав полулюдей и разумных рас, пишут конституции, права разумных рас, порицают Мадрид за их расизм и геноцид разумных рас, вводят против Мадрида и его религии санкции. Единственное, что я вижу, это лицемерие. Вы, то есть миланцы, именно миланцы устроили геноцид моего народа, вы убили отца-мать, поработили меня и расстреляли мою сестру за то, что она напала на убийцу отца. Миланское правительство молчит, потому я выскажусь за весь мой народ. Признайте свое лицемерие и судите всех участников бойни в Турине. Требую смертную казнь для женщины по имени Ника». Камера снова переключилась на комнату с двумя женщинами. Они, открыв рты, смотрели на экран. Джинджер сказала: «Смотрю второй раз, но меня все так же дико трясет от лицемерия этого идиота. Наверное, Милан и правда слишком долго молчал». Тут эльфийка дико разразилась истеричным смехом. Она сквозь слезы не могла прекратить смеяться, и, немного успокоившись, спросила: «Это же запись с интернета, это видео сделано на ту вещь, которая начала полгода назад распространяться в магазинах техники Рубина. Веб-камера, да, если я поищу в интернете, то я смогу увидеть его лицо без этой штуки, что исказило его. Принцесса, возьмите себя в руки. Это все вина политики Милана и его правительства. Мы решили изолировать людей от шокирующих фактов их истории, чтобы воспитать через телевидение мораль и культуру подрастающего поколения. И этот парень невинное дитя этой политики. Он не понимает, что произошло в Турине. Как ни странно, сейчас его канал в интернете очень популярен и среди жителей Милана, Марселя, Вероны и других городов. В основном это обычные люди, без особых возрастных или расовых групп. Все они требуют справедливости для Турина, и Милан пригласил вас для того, чтобы дать справедливость этим жителям. Милан не собирается больше умалчивать грехи прошлого». Дамы перевели взгляд в конец студии, и Джинджер сказала: «Вот и наш второй гость, встречайте. Такого эльфа зовут госпожа Ника». Два ассистента принесли кресло, и за столом присела брюнетка в расстегнутой кожаной куртке, майке под ней, пестрых армейских штанах и берцах. Она налила полный стакан виски и, довольно улыбаясь, сказала: «Ну, белка, как я выгляжу по телевизору? Не слишком жирная? Хи-хи-хи. О чем сегодня поговорим, рыженькая?» Непринужденная атмосфера никак не говорила о том, что разговор будет о преступлениях против народов. Джинджер поправила папку с бумагами и передала ее Нике. «Рыженькая, ты что забыла? Я же читать не умею. Хи-хи-хи». Появилась табличка надписью «Министр разведки и контртерроризма Милана, Ника, 21 год». Как будто видя надпись на экране, Ника тыкнула пальцем на возраст и, постучав с обратной стороны виртуальной таблички, сказала: «Эй, я, конечно, понимаю, что эта информация должна быть секретной, но мне 22 года». Она провела пальцем и, стерев единицу, нарисовала двойку. Все могли подумать, что это комичный розыгрыш, но у операторов и работников телестанции зашевелились волосы на спине. Только что эта женщина играла с магией, игнорируя естественные законы мира. Хотя раньше люди спускали на волшебство многое, даже не подвергая сомнениям чудеса. Но сейчас в мире больше бытует мировоззрение законов и порядков, которые не может приступить даже волшебство. Его вписали в рамки, и эта женщина только что пробила их пальцем. Седые гномы, которые писали программы спецэффектов, используя языки логики и программирования, встали на колени, потея кровавым потом и вспоминая предков. Они как никто понимают, какое чудо только что произошло. «Блядь, я слишком зациклился на программах. Мир волшебства тоже может быть использован в программах». Под это бормотание один из эльфов в студии родил дичайшую идею волшебного цифрового волшебства. Но вернувшись в студию, челюсть отвисла только у рыжей, и она нервно спросила: «Говоришь, читать не умеешь? Может, тебе просто лень?» «Я не умею читать, но я могу понимать, что написано на бумаге. Этот талант важен для воров, которые торгуют древними реликвиями с мертвыми языками, но из-за него я не могу запомнить буквы. КХМ, странное волшебство. Ну, тогда я спрашиваю, ты отвечаешь. Давай. Ты была в Турине. Один раз 5 лет назад, была дикая вечеринка, сейчас таких уже почти не делают. Расстрелы, четвертование, рукопашная борьба с антиволшебными отрядами рыцарей. Чудная неделька была. Зачем ты туда попала, можешь ответить как можно точнее. Люди должны понять, что там произошло на самом деле. Ох, понять в понимании, что там произошло, я практически эксперт. Даже Вадик меньше знает, ведь он понимает ровно половину, которую сам придумал. Начнем с того, что мы только что заключили союзный договор с Леоном. Нам было опасно оставлять надолго разбогатевший на сигаретах и спирте Милан, ведь рядом был Турин МММ, логово бандитов, воров, насильников и работорговцев. Лучше, чем они, там жили только каннибалы, что не мешало им быть бандитами, ворами, насильниками и работорговцами. В воздухе повисла неловкая тишина, и Ника сказала: «Задай этот вопрос, рыженькая. Ты же была в столице, только закончила Академию волшебников, и чтобы отработать за обучение записалась в волшебники. Ты даже не подозревала, что такое может происходить в стран, которую ты защищаешь. Попроси подробностей, и я тебе скажу, что я видела на ладонях купцов, стражников и прочих туринцев. Я тогда только начала идти по пути гадания, потому детали особенно четко вырезались в моей памяти. Гадание? Хорошо, это объясняет, почему вы знаете о мне так много. Очень таинственная магия. Говорите, что можете свидетельствовать от лица жителей Турина. Я все хорошенько рассмотрела, с разных углов. И отвечая на интересующий всех вас вопрос, они ели не только нежных эльфов, иногда и своих собственных. Нет, не нужно этого говорить. Милан пока не готов знать это. Ну тогда пусть спят спокойно. Насчет того видео, что вы смотрели. Хех, парню слишком повезло, ведь он не знал, что родители кормили его эльфийским мясом, чтобы его тело окрепло и развило волшебные способности, что по сути является диким бредом, ведь мясо эльфов ядовито для людей, это даже конченый алхимик понимает. Высокая концентрация маны стимулирует организм, заставляя его как можно быстрее избавиться от чужой энергии. Это немного улучшает мощность волшебства в ущерб контролю и точности. Может казаться, что ребенок делает успехи в первых шагах в магии, но он превращается в гниющий кусок человечины, пердящий ядовитой маной. Джинджер нервно хихикнула, а Иванель была шокирована своей неожиданно обнаруженной ядовитостью. Ника продолжила рассказ. «Я видела тебя, парень, и ты помнишь мой взгляд. Да, истекаешь желчью и ненавидишь весь этот мир, в котором неуютно только тебе. Знаешь почему? У тебя разрушается мозг, тебя не вылечить, как и десятки других ублюдков, которых заботливые мамочки тайком кормили мясом остроухих. Твоя сестра уже была безумна и стала зависимой от плоти эльфов, потому накинулась на охранника, пытаясь сожрать его живьем. В те 2 года рабства все ублюдки должны были сойти с ума и выдать себя. Но как оказалось, ты слишком труслив, чтобы действовать открыто, туринский вендиго. У всех пробежали мурашки по спине. Об этом серийном убийце сообщали в нескольких передачах. Неуловимый убийца, который, не разбирая детей и стариков, эльфов и людей, похищал их, после чего оставались тела без каких-то частей тела или органов, чаще всего печени. Ника продолжила рассказ. «Ты, наверное, думаешь, что я не знаю, где ты, но бам, все, можете не беспокоиться о нем. Его больше нет, хихи. Он попал в армию и служил, воюя за миланы земли Верона, украденные Мадридом. Он был известен как взрывной капитан, но мало кто знал, что он пожирал падших товарищей из своего отряда, иногда специально толкая их на смерть. Мне дали задание по разоблачению этого ублюдка, и я создала эту ситуацию, чтобы вы все поняли настоящую мощь Милана, чтобы вы поняли настоящую заботу Милана. Тяжело дышащая Иванель поняла, что эта женщина говорит правду. Она достигла такого могущества в прорицании, что, дергая за нити судьбы, может заставить провоцировать неимоверные совпадения. И сейчас тот парень, записавший это видео из-за какой-то случайной обиды на усиленный патруль, помешавший ему нормально охотиться, решил спровоцировать гражданские беспорядки в Милане, чтобы ухудшить ситуацию на улицах. Кто знает, возможно, это он привлек внимание Ники, создав такое событие, или Ника решила вывести на воду этот опасный элемент, усилив патруль на одной из улиц отдаленного баронства. Но в итоге она шокировала всю страну, выступив в этой документальной программе. Даже иностранные шпионы, которые уже давно раздобыли телевизор и регулярно проверяли выпуски новостей, чуть не обмочились, почувствовав внимание этих голубых глаз. Как ни странно, после этого телевизоры шпионов взорвались и пробили им осколками мозг, попав в глаза. Не было разницы, в каких целях эти шпионы собирали информацию о Милане, пока они все без исключения были убиты, это было эффективным предупреждением для контрабандистов. Ведь покупка или торговля телевизорами за границей Милана карается смертью. Ни один телевизор не был официально транспортирован, потому Ника не убила ни одного невинного, случайно положив на склад партию телевизоров с радиоуправляемой взрывчаткой. Ее методы были дикими, они пугали и заставляли стыть кровь в жилах, именно потому она была министром разведки и контртерроризма Милана. Пока она жива, миланская земля под пятками шпионов будет для них будто усеяна гвоздями. В комнате Стив довольно хихикая плакала, смотря на хиппи-энд этой истории. Иванель явно была приглашена, чтобы стать свидетелем этого инцидента, ведь и с ее стороны чувствовалась шпионская деятельность, и пока еще не дошло до внутреннего конфликта, Ника решила предупредить ее. Этот документальный фильм был достаточно информативным, чтобы вселить веру в миланское правительство новорожденной Женьки. Поняла? На вопрос Стив Женька, хмурясь, сказала: «Странная цивилизация. Технологический взрыв спровоцирован искусственно, но на удивление гармонично влился в массы. Похоже, над этой плавностью поработали такие, как Ника, но кто будет считать трупы, когда у власти стоят тираны? Не в той они ситуации, чтобы требовать что-то от такого монстра, как Милан. Послание достаточно ясно, будешь выебываться, накопаем компромат, убьем, обосрем и выставим себя правыми. Какая же ты умничка, Женя, так хорошо усвоила материал. Что дальше? Хочешь посмотреть еще документалку или научить пользоваться интернетом? Но помни, Ника за 5 лет стала настолько мощной, что знает, какую порнушку я смотрю, и даже присылает мне ссылки на прикольные сайты. А я ни разу не видела у нее ни телефона, ни компьютера, понимаешь? Я даже не уверена, что потеря тела и кристалла души может ее убить. Потому будь хорошей и служи миланскому народу, которым теперь сама и являешься. Стив передала Женьке паспорт. Это была специальная карточка с фотографией и личным кодом. За 10 лет у каждого гражданина Милана появилась такая карточка. Кстати, Вадик сказал, что ты и он не сможете убраться отсюда даже через 89 лет. Какая точная цифра, что тогда произойдет? Тогда заканчивается эльфийский календарь. Ах, точно, я слышал об этом. Шарлатаны говорят, что тогда миру пизда. Хи-хи-хи, ты же знаешь Вадика, если он сказал, что он не уйдет, то у него есть план. За всю нашу совместную работу он ни разу не всрал ни один свой проект. Хи-хи, все дьяволы так умеют. Как посмотрю, у вас, демонов, какие-то проблемы с удачей, раз ты нуждаешься в моей помощи, чтобы ожить. Но, в конце концов, ты жива, потому я и спрашиваю, ты тоже дьявольски везуча, как Вадик? Женька посмотрела на Стив и спросила: ну, можно проверить прямо сейчас. Альбиноска зажала задницу остроухой тощей девчонки, а она, покраснев, сказала: это не считается, я тоже рассчитывала на это, притащив тебя к себе домой, нужно будет проверить после того, как закончим. Две девушки завалились на диван, и ручонка Стив, нащупав на столе мышку, врубила ритмичную музыку. 59 арт. Я Джейн Гейстс, я серый эльф. Отлично, Джейн, садись на свободное место, и мы начнем лекцию. Всего парой слов женя отбила у первокурсников Миланского университета желание ее допросить. Джейн села за пустую парту и стала слушать лекцию о волшебной схемотехнике. На ней работают все компьютеры, телефоны и прочие блага миланской цивилизации, потому эти курсы посещают все, кому не лень. Как ни странно, курсы выбирают сами студенты, а учитывая то, что эльфы в естественной среде дорастают до внешности Женьки на сотых годах жизни, ей никто не смеет указывать, что изучать. Кроме Стив, конечно. Именно ее первая подруга отправила бывшую королеву демонов проводить социализацию и изучение миланского общества. Курсы иногда посещают даже уже работающие старики, ведь в быстро развивающемся мире знания быстро теряют актуальность, и чтобы работать, нужно повышать квалификацию. А не то молодежь быстро подсидит на работе стариков. И то, что старики посещают эти курсы, иногда помогает найти работу студентам, ведь если есть знакомые на месте работы, то устроиться туда намного проще. Вот Стив и отправила ее искать приключения на жопу. Снова опоздала, дежурство. Ладно, садись. Итак, дальше по теме. Женька почувствовала что-то и повернулась к вошедшей девушке с серым каре. Это что-то заставило ее сердце качать кровь быстрее. Девушка подсела рядом с ней и пристально смотрела на Женьку серыми глазами. «Приветствую, сестра. Здрасте, ты тоже серый эльф? Хм, это я должна сомневаться. Слишком уж ты бледная и светлая для наших, но кровь не врет. Чувствуешь это? Та самая. Ага, так бы и трахнула прямо на парте». Женька отвернулась и попробовала понять, что происходит. «Что это с тобой? Что за румянец? Хихи, да так, у меня сильная кровь и реакция более сильная». Это была правда. Драконья кровь, кровь феникса и другие гены мифических зверей в ее гомункуле усилены в несколько сотен раз, в хромосомы даже добавлены несколько дополнительных спиралей ДНК, чего не делали с другими гомункулами. Как объяснила Стив, это и тормозило воскрешение демоницы. Обычное тело не способно вынести полную душу демона. Даже одержимость, которую Вадик использовал налево и направо, жестко изнашивала тела кукол и приходилось их латать. Теперь, как сказала Стив, Женька станет магнитом для серых эльфов, а сама при этом испытает легкий дискомфорт. Ну, легкий он по сравнению с демонической жаждой душ, плоти и секса. Нормальные эльфы уже стали бы безвольными секс-машинами для серых эльфов, но вот Женька лишь слегка краснеет, как школьница рядом с любимым парнем. «С тобой точно что не так? Отвезти тебя в медпункт? С удовольствием, то есть не надо, у меня это...» Она шепнула на ушко сероволосой. «Брачный период. Ах, понимаю, но что из того? Я би. Ох, спасибо за комплимент. Может, все-таки выйдем? Если что, я тоже не против». «Не против она, сука. Доигралась. Давай, веди». Ухмыльнувшаяся серая позвала учителя. «Учитель, у новенькой акклиматизация. Ах, этот перепад высоты. Да, конечно, идите в медпункт. Выздоравливай, привыкай к нашей погоде и атмосферному давлению. Не спеши, здоровье важнее, чем знания. Я тебе дам методичку по этой лекции для самостоятельного изучения». Так, на чем я остановился? По дороге в медпункт Женька жамкала новую подругу, еле сдерживаясь, чтоб не трахнуть ее в коридоре. «Ой, прекрати, хи-хи-хи, что ты делаешь, не здесь». Они ввалились в медпункт, уже присосавшись губами у друг к другу. Женьке не сможет отказать никто среди серых эльфов, ведь ее феромоны делают их робкими, заботливыми девочками. Это был приятный бонус для привыкшей к распутной жизни демоницы. У нее не осталось возможности заводить себе бездушных секс-рабов, но легкий трах она может получить где угодно. Девушки завалились в койку, закрывшись шторкой. Наблюдавшая этот цирк женщина-хафлинг, покачав головой, пробормотала: «Обострение у эльфов это надолго, может познакомиться, все ровно она теперь тут часто будет. Чаек попьем вместе. Эй, не шумите, не тревожьте соседку, ку-ку». После этих слов Женька заметила любопытный взгляд серых глаз из соседней койки. «Сестра?» – спросила она с умоляющим взглядом. «Бля, можешь присоединяться?» – и не такие толпы имела. После одобрения Женьки еще одна извращенка влезла ей под одеяло. «Бля, Вадик, что ты задумал? Что за халявный гарем на ровном месте?» Пока новые подруги делили Женьку, ее терзало смутное предчувствие. С ее демонической удачей, после этой белой полосы ей светит тотальный пиздец. И на этот раз у нее нет тела монструозного богомола-скорпиона, чтобы перенести все невзгоды. Кстати, она и испытала это тело на прочность. Коктейль генов местных тварей обещал ей покрыть износ от демонической души, но больше ей ничего не объясняли. Затрахав до слюнявых овощей подруг, Женька спросила медсестру: «Есть где померить силу или магию испытать? Спортзал или полигон? Нас государство финансирует, если нас чего-то нет, то этого не существует. Наркотики, секс-рабы, да пожалуйста. Но для первого нужен допуск алхимика второй степени, для второго, ну там много критериев и ограничений. Как-никак рабство теперь считается официальным трудоустройством, хотя и иногда неоплачиваемым и пожизненным. Все зависит от преступления или долга товара. Еще раб имеет права полуразумных рас, потому жрать их противозаконно, но просто убить можно, если он пожизненный раб. Этот урок миланского прав немного расширил мировоззрение Женьки, и она решила как-то поискать какую-то секс-игрушку. Все-таки ничто так не возбуждает, как полная власть над жизнью раба. Но сначала тестирование нового тела. Две самки после обретения сознания наконец-то назвали свои имена. Ичи и Хачи как-то странно, но полные имена звучат еще странней. Гадзю Ичи Нихику Хачи. Почему? Она при этих словах видела в голове цифры 51 и 208, что Вадик наворотил с ее кристаллом души. Она и сама не сразу поняла, как выучила местные языки, и теперь пришло прозрение. Вадик вложил в нее базовые знания для этого мира, и явно эти девушки названы в честь номера пробирки, в которой их вырастили. Понятно? Ты 51, а ты 208. Что? Не понимаю, о чем ты, Женька? Но ты уверена, что 3 тонны это то, с чего следует начать разминку? Законы физики не позволят тебе удержать это на твоих костях, но это еще нужно поднять. Ёб твою мать. Не сомневаясь, Женька присела под станок, и 3 тонны блинов со скрипом поднялись по 2 стальным осям, на которых и держался станок. У нее тряслись коленки, но она, разрывая футболку вздутыми мышцами спины, все-таки подняла этот вес. Ее ноги и спина снова пришли в норму, и охуевающая восьмерка, то есть Хачи, блеснула эрудицией. Блять, это же драконья динамическая мышца. Чего? Это недавнее исследование известного хафлинга-натуралиста. Он написал статью об особых драконьих мышцах, которые увеличивают объем и силу под влиянием маны. Эта херня точно соответствует тому, что я только что видела. У нее драконьи предки, но и эти мышцы не осилили бы такой вес. Только знаменитая Ева Берн может тягать без последствий вес больше 2 тонн хм. Кости и сухожилия титанов, что она вообще такое? Пока восьмая бормотала, Женька, довольно хмурясь, выбрасывала кулак вперед, вызывая вакуумные хлопки. Генно-модифицированные кости титанов явно ей нравились. Не старое тело, зато мировую энергию не отторгает. Таких бонусов демону можно достичь, лишь отказавшись от прежних сил и душ, развиваясь с нуля в новом мире. Но только отмороженные идиоты пойдут на это. Их же буквально сожрет на завтрак любой святой. Отойдя на полигон, Женька на сырой мане смогла взлететь на метр в воздух, а потом само тело подстроилось и, используя энергию тепла и выпуская ее импульсами, минимизировало расход маны, и пока эта пламенная богиня левитировала, ее подруги просто устали удивляться. «Блядь, я не знала, что Верона укрепляют кровь, используя эльфов, в противном случае я не представляю, откуда у нее кровь феникса, блядь, это слишком дико, и че, давай убежим от нее». Пизда тебе, Хачи, драконы помнят запах своих самок, и у них силен инстинкт собственника. Как минимум она считает тебя своей самкой, в худшем случае вещью. Привыкшая к прямой активации маны, Женька наконец наигралась и, подойдя по воздуху к самкам, сказала: «Где можно заработать денег? Я хочу секс-раба. Тебе нас двоих мало или мужика хочешь? Мой друг не очень толерантный, мужиков-рабов покупать — это, считай, выброшенные на ветер деньги. Или убьет, или продаст. Короче, мне нужна опытная и выносливая шлюха. Желательно, чтобы не старела лет 90. Ведите на рынок, я хочу посмотреть миланский ассортимент». Как ни странно, миланский товар ей не по вкусу. Турин вообще помойка. Потом решили искать или в Белграде, или в Берне. Но женщины-дварфы очень мускулистые, да и у них усы и бакенбарды после 100 лет отрастают. Таких подруг Женька, конечно, не боится, но они к тому же дикие алкоголички. Потому белградское пограничье стало их целью. Сев на летающий вагон, они через час уже вышли в Белграде, а через еще пол оказались в пограничном городе на рынке рабов. «Напомните мне кое-что про этих потомков великанов. Я ни разу не интересовалась ими. Живут они в королевстве Флоренция в землях бассейна одной из проходящих через миланскую границу рек. Очень изолированный народ, но бывали случаи рождения детей от других рас. В основном метисов рожали рабыни. Они живут рыбалкой, охотой и скотоводством, но чаще всего они идут в наемники или промышляют грабежами. Скорее всего, на это рынке ты фермеров N найдешь. А физиология? Растут всю жизнь, иногда до 3 метров, но чаще всего умирают на войне или в набегах. Живут от 100 до 400 лет, нет точных цифр, только истории бардов, где имена варваров упоминают в войнах с интервалами до 200 лет, но седых варваров еще никто не видел. Они часто становятся целью нападения недовольных королевств, и почти всех мужчин обычно убивали, а женщин и детей продавали на рудники. Блять, если бы не знала, какие эти варвары-ублюдки, то пожалела бы их. Одна причина, почему их еще не уничтожила Флоренция, это риск мести, а вторая — это то, что варвары боятся флорентийских магов. Они живут в шатком симбиозе. О флорентийских чтецах Женька слышал от Стив. И система магии использует инструменты для запуска заклинаний кодовыми фразами. Чаще всего это книга со схемами хранения волшебства или какой-то посох с кольцами металла, на которые нанесены те же схемы хранения волшебства. Секрет запечатывания волшебства в схемы – это государственная тайна Флоренции, но этот секрет стоящий ведь может запустить магию без затрат маны и времени на чтение заклинаний, молитв или ручных жестов, как у герцогства. Но Милану конвейером артефактов этот секрет до пизды. Миланское оружие вообще ничего не требует, кроме условной активации нажатием курка. Но вернувшись к делу, которым занимались девушки, было понятно, что опытных шлюх на войну берут только те, кто не может на месте раздобыть женщину на ночь, что чаще всего кончалось смертью подруги, и чаще всего человеческой расы. Но такое кровавое дело воинов не часто возбуждало, потому они спускали пар, используя коров или лошадей. Как ни странно, коровы и лошади почти наверняка рожали минотавров и прочую монструозную херню. Божественная энергия варваров гарантирует генетическую совместимость почти с любым живым существом этого мира, но не гарантирует потомку хоть чуть-чуть разума. Мда. Похлопав голову варвара по стоячему хую, который превосходил толщиной руку Женьки, она с неохотой напомнила себе, что ее тело уже не демоническое, и такой подвиг ей уже не по здоровью. Да и рожать циклопов она не хотела, ведь даже те же щины, что пережили страсть мелкокалиберных варваров, жалели о том, что выжили, когда их в природах разрывало недоразвитое нечто. Только женщины, владеющие божественной энергией, могут выносить и безопасно родить от варваров разумных потомков. Это и стало аргументом своего божественного происхождения мадридских фанатиков. Хотя они сами предпочитают трахать варварских рабынь, нежели позволять своим дочерям скакать на конских залупах молодых безбородых варваров, а потом еще терпеть ужасные муки рождения от детей варваров. Короче, герцогство Андорра сходило с ума, трахаясь с эльфами, Мадрид трахая великанш, а во Флоренции варвары насиловали лошадей и коров бедных крестьян. Вменяемых граждан в этом мире мало, но Вадик был доволен, что ему попались самые вменяемые полуэльфы. Вон там молодые сучки варваров, пошли им сиськи пощупаем. Предложение и чита соседка по парте, что с Кари, нашло отклик в сердце Женьки, и они бессовестно начали насиловать диковатых подростков. Но хотя у Ичи не было такой чистой драконьей крови, как Женьки, но они из одного теста слеплены. Потому, используя превосходство в грубой силе, она жестко заломала недовольных сучек и все-таки затискала их. Нервно дергающий веком торговец спросил этих остроухих извращенок с богатырской силой: «Уважаемые, вы хотя и не портите товар, но ваши действия на грани нарушения прав полуразумных рас. Покупать собираетесь или мне позвать полицию?» Недовольная Хачита, что отлеживалась с недотрахом в медпункте, начала качать права. «Это не нарушает прав полуразумных рас и в границах проверки качеств товара. Даже если бы они трахнули их, пока сексуальные услуги или девственность не стоит в преискуранте, то все в рамках испытания качества товара. Хм, ладно, но брать что-то собираетесь?» Недовольная Женька, проверив последние сиськи, сказала: «Все не то, дядя. У вас есть порченный товар? Чаще всего среди коллег и смертников прячутся настоящие самородки. Покажи-ка мне третий сорт, хихи». «Ебать, дядя, у тебя проблемы, если ты мне не расскажешь убедительную историю». Среди товаров в подвале нашелся один треснутый рубин. 60 арт. Вадик сидел в кабинете за чертежами. Одними из его талантов были черчение и рисование. Вдруг в дверь вошла Аня Милана. 10 лет не оставили на ее лице и фигуры ни одного следа, отчего ее старшая сестра, которой уже четвертый десяток, дико клянет несправедливый мир и наследственность. Хотя она сама и унаследовала талант к магии, который помог ей с дочки графа стать женой маркиза, что в свое время очень угнетало неспособную к волшебству Аню. «Что это? Еще какая-то ебанутая дичь, на которую я должна потратить время квалифицированных рабочих и инженеров? Эти гномы уже так богаты, что талоны с моим лицом чуть ли не используют вместо туалетной бумаги. Получают такие зарплаты, которые даже мне не снились. Я должна задавить их налогами. По сути, ты угадала, нужно много специалистов и мастеров. Это алюминиевые герметичные капсулы, диаметром в 4 метра. Мне нужна 1000 таких. Ты же знаешь, сколько стоит алюминий. Ну, материал не особо важен, но алюминий это идеальный вариант. Бронза, самая дешевая бронза из горного королевства. Мда, это тоже подойдет. Но капсула должна быть герметичной и выдерживать большое внутреннее давление. Герметичность жизненно важная. Ты мне скажешь, что это будет, вояджеры. ХМ понятно, а теперь объясни мне это, выдуманное на ходу слово из другого мира мне. Я начинаю космическую программу, и это будут зонды, запущенные в 1000 направлений. Они должны проверить плотность эфира в космосе и другие важные данные. Каждый из них понесет эфирный радиотелескоп и компьютер. Еще нам придется отправлять раз в месяц 1000 мощных ретрансляторов для приема сигналов вояджеров, но для них можно использовать кубический метр стекла, исписанного волшебными схемами, так что материал можно рыть прямо под ногами. Вадик, лучше строй ебаный автоматический конвейер по производству этих стеклянных кирпичей. 12000 кубометров стекла с волшебными схемами в год. Если там будут рабочие, то ты разоришь нашу страну за 10 лет. Или начни войну и поработи Флоренцию, или строй автоматическую линию. Вадик почесал подбородок и понял, что люстра испортила его любимую огненную розу, извратив ее нежную душу жадностью и прочими атрибутами взрослой хозяйственной женщины. Но тут ничего не поделать, он полюбил Аню за огромные сиськи, и они все те же, что и раньше, так что он был доволен любым характером этих сисек. Блять, опять залип, ладно, можешь не сдерживаться, дела подождут. Аня села ему на колени, и Вадик приобнял ее, наслаждаясь моментом. Вадик, зачем воскресил короля демонов? Нет, не тот вопрос. Вадик, зачем ты воскресил ее, сделав еще сильнее? Тебя жрица по головке не погладит за такую херню. Тебе повезло, что с твоим холодильником демонического крабового мяса, она решила вычеркнуть твое имя со своего меню. Демоны сейчас в дефиците, святые так и сходят с ума и переходят на темную сторону. Чувствую, она скоро наведается в нашу семью, требуя в жертву одну из кукол или сучек. Не беспокойся, когда святая придет, я сам ее покормлю. Что ты сказал? Блять, ты серьезно? Она же ебучий монстр, и ты будешь кормить ее своим мясом? Вадик, я сомневаюсь в твоей вменяемости, может это демоническое безумие? Вадик, зачем ты отпустил королеву демонов? Ты уже задавала этот вопрос, и задам еще раз, если надо. Ты хочешь позволить ей снова построить гнездо, чтобы накормить святую? Тогда сделай это где-то подальше от Милана в диких степях. Вадик нежно погладил голову Ани и сказал: 10 лет назад, на берегу реки ты задала мне этот вопрос. Зачем ты отпустил ауру с этими дарами? Ответ все тот же. Выпучив глаза, Аня сказала: сеешь семена, что ты собираешься выловить на этого живца? Это не какая-то эльфийская рабыня. Что же на нее должно клюну? Дерлинь, алло. Кто это? Вадик резко вытащил смартфон и ответил на звонок. Аня хотела уже возмутиться, но услышала этот голос. Мне нужны деньги. Одно желание, и я дам тебе деньги. Какое? Забери для меня одну вещь. Если хочешь, можешь взять деньги вперед. Тут какой-то подвох. Подвох в том, что эта вещь на другой стороне планеты. Ублюдок, я не закончил. Она сделана из золота и весит 50 тонн. Я тебя уничтожу. Еще одно условие. Там будут дьяволы. По прогнозам, там их как говна в миланской канализации. Ты нарубишь их, уложишь в холодильник и привезешь в Милан. В чем подвох, Вадик? Кристаллы душ отдать тебе? Я не знаю, что ты придумал, но это слишком выгодно для меня. Знай, меня так просто не купить. Подвох в том, что для тебя кристаллы душ бесполезны, и раз уж ты предложила, то отложи мне сундук кристаллов с душами неисправимых грешников. Мне нравится их насыщенный цвет. Ох, чуть не забыл. Отдашь тушки дьяволов святой жрице. Сука, ты меня угробить хочешь? Да она меня примет за главное блюдо. Разжует с косточкой, как вишенку на ебаном десерте. Слушай, иди в банк и скажи им, что Вадик просит 666 талонов. Я таким макаром получаю деньги, когда использую кукол для своих дел. Ладно, по рукам. Только организуй мне летающий вагон с холодильником и спальнями на 10-рых. Кроме того, отмашь на учебе. Блять, доченька, я тобой горжусь. Один день на учебе и решила потеряться в кругосветном путешествии. Вся в папочку. Но, послушай совет старика, смотри за своими суками, не подпускай к ним черномазых пидорасов, ни на шаг. Держи их на коротком поводке, а то припрутся с ублюдком и скажут «корми». Блять, Вадик, теперь ты послушай совет старой демоницы, не грузи меня своим дерьмом. Пришли вагон на пограничье Белграда и Флоренции БИП. После того, как Женька окончила звонок, Вадик обиженно приобнял Аню и стал набирать СМС Стив, чтобы та активировала план 23. У него был целый список по эксплуатации Женьки в любых условиях и при любых обстоятельствах. Он его 10 год писал, пока надрывался, пытаясь очистить и поработить душу этой стервы. Этот список заставит ее так же надрываться, как Вадик, все эти 10 лет, и при этом еще и останется ему благодарной. Аня Милана, смотря этот самый цирк, наконец-то поняла, какие усилия каждый день прилагает Вадик, а все это ради ее страны и своих невест. Она мягко поглаживала вечно торчащие шипы волос Вадика. Под ними были спрятаны его рога, которые, слава Константинычу, с возрастом не растут, как у барана. «Знаешь, Вадик, что, я тебя люблю». «Ага, знаю. Я уже достаточно окрепла, как ведьма. Не хочешь попробовать?» «Я не уверен. Еще один выкидыш, и я не уверен, что останусь самим собой. На этот раз все получится, и я смогу. Через 10 лет, и я буду уверен, что ты сможешь сделать это без вреда своему здоровью». Все-таки подстава с этим архидемоном вышла. «Не могу дождаться, когда смогу увидеть наших рыженьких дьяволят». Белградское пограничье, в подвале работорговца. После того, как Женька увидела ту самую, за которой пришла на рынок, она, не поднимая шума, позвонила Вадику, сбила с него денег, отправила в банк хитрую хачи, сказав ей пароль. Не прошло и получаса незаинтересованного осмотра полуживых коллег, хачи вернулась с мешком денег. «Хачи, ты не переборщила?» Всего-то 10 раз повторила тот пароль. «Мне было интересно, когда гном сломается и пошлет меня нахуй. На 10-м он сказал, что лимита нет, пока я говорю пароль, он обязан дать талоны. Я потеряла интерес и унесла добычу. Но теперь мне интересно, если я буду использовать пароль для себя, меня накажут?» «Скорее всего, в счет погашения долга, отправят искать 50 тонн золота в неизученные земли. Но, сейчас нужно закончить это дело». Женька подошла к девушке с огромным шрамом на лице и спросила продавца: «Апа, треснутый рубин. Дядя, у тебя будут серьезные проблемы, если ты не расскажешь мне убедительную историю о происхождении этого товара». Работорговец недовольно окинул изуродованного рыжего подростка и сказал: «Когда 200-летний эльф зовет меня дядей, я чувствую себя одной ногой в могиле, хихи. Тетенька, эта самая девчонка была получена мной по закону, когда мы словили, на пограничной реке мадридских работорговцев. Как сказано в миланских законах, перевозка рабов и прочие действия контрабандистов караются конфискацией и штрафом, если они иностранцы, то конфискация и порабощение. Ну вот это и есть часть их товара. Ты, наверное, не понимаешь, что я от тебя хочу. Она Верона, что делает несовершеннолетний гражданин Милана в твоем подвале?» Женька почитала в интернете все характеристики аристократов Милана, и эта рыжая девчонка явно из их породы. Да хоть сама Милана. Она была товаром работорговцев из Мадрида. Скорее всего, они поймали в своей империи, наверное, один из потомков, отбросивших фамилию потомков побочной семьи, и, как понимаешь, она теперь не имеет к Вероне никакого отношения. Если хочешь, можешь у нее самой расспросить. Так и сделаю. Женька, разогнав свои концентрированные гены Феникса, сверкнула золотистыми кошачьими глазами и заставила дячку проявить свою родословную. Ее единственный целый глаз стас кошачьим, и ее одежда начала дымиться. Охуевший работорговец протер вспотевший лоб, смотря на это. «Ты тоже из них? Смотри, не вздумай тут творить беспредел. Вы, Верона, конечно, страшные, но я соблюдаю законы, и она мой товар. Ты тоже соблюдай законы своей страны. Купишь ее?» «Куплю, не бойся. У меня нет недостатка в средствах. Оформи мне пожизненный контракт без оплаты ее труда. Ты же понимаешь, сколько это будет стоить?» Тут вмешалась Хачи, снова блеснув своими знаниями и начитанностью. «Хаэм, малолетняя калека, которую все боятся купить. Надеюсь, ты сделаешь скидку, принимая в учет эти факторы, или ты собираешься ее кормить, обеспечивать одеждой и жильем до конца своих дней? Помни о правах полуразумных рас, этот подвал уже на грани допустимых норм. А я, в случае, если наша сделка провалится, через суд заставлю тебя повысить нормы содержания каждого раба. Понимаешь, на что я намекаю? Ладно, ваша сделка не провалится, но и вы должны понимать, что пожизненный бесплатный раб проходит по особым налогам, и их вы покроете сами, включая стоимость обычного третьесортного раба. По рукам, дядя. Блять, я же не такой старый». Пока Хачи готовила документы и отслюнявила талоны, Женька наконец-то подошла и начала ощупывать свою собственность. Имя. У таких, как я, нет имени. Зови меня Уголь, Зола, Пепел, Ред, Джинджер или как захочешь. Ох уж эти клички бастардов из Вероны. Я их по телевизору в новостях наслушалась. Как насчет Рубина? Одноглазая Руби. Девчонка улыбнулась, но, вспомнив о шраме, спрятала его под щелкой. Недовольный взгляд Женьки испугал ее, но Женька была недовольна тем, что, являясь куклой Вадика, не может заводить сучек, а значит не может, как привыкла делать со своими слугами, будучи демоном, заставить ее отрегенерировать глаз и лицо. «Не бойся, я как-то исправлю это. Что вообще случилось с тобой? Ты должна купить Матильду, без нее я бы умерла. Что за Матильда? Расскажи все своей хозяйке. Блять, они испортили товар. Если жива, то выброси ее в реку, нам не нужны ублюдки варваров. Нет, они просто изуродовали ей лицо, вроде больше ничего. А, если так, то оставь в трюме, если выживет, то можно продать как третий сорт. Помоги втащить этих ублюдков в трюм, они огромные и тяжеленные». Эти крики разбудили Руби, а пульсирующая боль в глазу не дала ей снова потерять сознание. Когда ее похитили в трущобах одного из городов Мадридской империи, то как-то определили, что у нее кровь Верона. Она думала, что ее отдадут церкви и сожгут на костре, но ее судьба была более сложной. Эту сучку можно продать в Флоренцию. Тамошние волшебники дорого заплатят за ее волшебное тело полумонстра. Но нам придется ехать через Милан. Если нас поймают ее родственники, нас сожгут живьем. Нас сожгут живьем и в Мадриде, если оставим ее у себя. Во Флоренции есть шанс, что мы получим за нее мешок золота. Ты прав, все ровно нам по пути. Прихватим эту девку. Ее держали в подполье корабля несколько недель, пока не начался шум. Рык и крики испугали ее, но она замерла, не подавая звуков. Как назло, этого было недостаточно. Случайный удар топором варвара пробил полы и, ударив ее в лицо, вырубил. Варвар выдернул топор и продолжил бой, оставив в подполье изуродованную девочку. Работорговцы отбились и даже захватили пару здоровяков живыми. Должна бить деревня. Наш товар почти весь порубили варвары, девчонка монстр порченая. Да и неизвестно, выживет ли она, максимум ее купит как мясо для экспериментов. А если найти деревню варваров, то можно набрать женщин и молодых варварш, за которыми мы сюда и приехали, сразу развернуться и не углубляться во Флоренцию. Как говорил мой отец, зачем платить больше, если можно вообще не платить. Ха-ха-ха, ищем деревню, ночью одурманим их дымом с наркотиками и заберем товар. Ночью того же дня Руби разбудили звуки ударов и вскрики женщин. Не рыпайтесь, суки. Ваши жизни не стоят и крохи моего терпения и нервов. Один ненужный визг, затыкаю рот и отрезаю руку. В Мадриде вам отрастят руки и ноги назад, но этот месяц без них заставит вас понять всю важность того, чтобы не бесить меня. Попытка напасть на нас или убежать, то вас однозначно ждет смерть. Но мы все так же отрежем вам руки и ноги, и, подцепив на крюки ваши сиськи или другое место помягче, сбросим в реку, чтобы вас сожрали рыбы. Понимаете, будьте покладистыми, и дядя позаботится о том, чтобы у вас было чем держать миску с похлебкой, а если будете визжать, то будете есть как визгливые свиньи с корыта. Расизм мадридцев в этом случае был ни при чем. Пираты ненавидели варваров за то, что они убивали их чаще, чем стражники или патрули самих государств. Со стражниками можно договориться, а вот варвары — это однозначно или убей, или умри. Потому несколько угроз были приведены в исполнение без колебаний, и девушки-варвары стали смирными и тихими. Руби в это время еле держалась, испытывая сильнейшую лихорадку. Она уже была при смерти и думала, что последний раз потеряла сознание, как неожиданно очнулась в больших теплых руках. Ее кормили и выхаживали, а когда сошла опухоль с лица, она увидела Матильду. Она была девушкой-варваром, ее рост уже доходил до 2 метров, а толщина рук превосходила толщину ног некоторых матросов. Зачем? Вопрос Руби получил простой ответ. Младшая сестра тоже умерла от лихорадки. Матильда выходила Руби, и как-то пьяный матрос попытался влезть на Руби, но Матильда заступилась, из-за этого потеряла обе руки. Теперь Руби ухаживала за ней, как вдруг. Нас забрали люди в пестрой одежде. Пираты были просто в ужасе и не проявляли безрассудной храбрости, как при борьбе с в 2 раза большими варварами. Эти люди в пестрой одежде забрали нас всех и продали работорговцам. Купи Матильду, у нее нет рук по локоть, ее не должны были еще купить. Я сама позабочусь о ней, я сделаю все, что скажешь. Под уговорами Руби Женька снова недовольно хмурилась. Ее что-то щекотало изнутри, Наверное, Вадик снова подсадил что-то ненужное в ее демоническую душу, и этот комок в горле ее дико раздражал. «Ладно, пошли поищем по подвалам, может и найдем». Варвары в Милане не очень популярны, тем более калеки, но по закону ее еще не должны были убить. Хачи уже подписала все документы и слышала весь рассказ. Она мягонько приобняла Руби и пошла со всеми искать потерянную подругу. Карта Милана и пояснение основных исторических событий. Карта Милана 11 и краткое год пришествия Вадика. Не читайте пояснение раньше 56 и краткое главы, хотя это не особо важно. Тут будет то, что не будет упоминаться в книге, но все-таки нужно уточнить. Первая пятилетка началась с освоения эльфийских земель. Все, кто не устроился в Миланском и Марсельском регионе, отправились на новую многообещающую землю, где у всех будет шанс адаптироваться к новым технологиям и жизни в Межречье. В середине пятилетки начался взрыв урбанизации трех регионов Милана. Города начали принимать молодежь из племен других рас, находящихся на территории регионов. Беженцы из соседних стран решили искать удачу на стройках новых городов. В конце пятилетки у Мадрида слетает крыша от открытого игнорирования установленных веками порядков, когда люди подавляли расовые меньшинства, не давая им вливаться в города людей и изолируя их в резервациях. Они требуют пропуску герцогства Андора, то самое, что переполовинил Вадик, создав Миланский союз. Герцогство перенесло ответственность на Верона. Они смачно харкнули въебало Мадриду, потом въебало герцогству Андора, которая ведет переговоры с фанатиками, которые по дороге через Восточный Маркизат вырезали бы все побочные семьи Верона, проходя через их города. Как-никак эти отморозки сжигают живьем любого, кого посчитают полумонстром или полуэльфом, а гномы, гоблины и хафлинги вообще считаются вредителями, вроде любимых крыс Вадика. Естественно, Маркиз их обоих в рот ебал, потому через пару минут по телевидению Милана объявили о вхождении Вероны в состав Миланского союза, что было вполне ожидаемо, ведь дороги, торговля и телевидение уже давно стали предметом веронского быта. А талоны можно было обменять на золото герцогства прямо посреди белого дня в Вероне. Вадик уже давно получал спонсирование от Верона, взамен сдавая в аренду оборудование и строя совместные производства в Восточном Маркизате. После месяца празднования вхождения Вероны в союз, на их общую границу вторглись мадридские паладины-жрецы. Это событие показали в прямом эфире, начиная от официального объявления паладинам о том, что это миланская земля, и заканчивая дикой мясорубкой, в которой последние новинки вооружения превратили паладинов и жрецов в мясо. После этого последовало немедленное обновление войны от Ани Милана, и в течение года Мадрид потерял два крупных герцогства, которые несколько десятков лет назад отжали у герцогства. На этом Вадик решил остановиться и провел религиозные чистки на новых землях, заставив верующих в расовое превосходство отработать на каторге год и переплыть граничащую с Мадридом реку голышом, вернувшись в лоно родной империи. В Мадриде их пытали как шпионов, а те, кто убежал назад в Милан, Вадик отправил еще на 2 года за незаконное пересечение границы. Там они стали более толерантными. В следующую пятилетку Милан сосредоточился на образовании и социальном обеспечении, и натурализации беженцев и народов захваченных земель. Построили 1000 школ по всем 5 новым регионам, десятки университетов в региональных центрах и техникумов в областных центрах. Вскоре произошел экономический взрыв, что дало по почкам миланской экономике и миланскому талону. Но Вадик был готов, и все выпускники экономических университетов получили за каждую свою махинацию несколько миллионов талонов штрафов. Тем самым они были вынуждены перестать играть с ценами на товар, и кроме того обеспечили работой выпускников юридических университетов, которые консультировали их о законности и рисках их идей и начинаний. Экономикой управляла Аня Милана, а законами Милана заведовала Кэтрин Леон, потому Вадик дал им описание некоторых контор со своего мира и полностью скинул на невест работу по воплощению в жизнь этих государственных министерств. Министром образования, кстати, стала мать Кэтрин Леон. Министром обороны стала Люстра. Министром внутренних дел стал бывший шеф полиции города Милан, сын Белки Дис. Министра волшебных технологий получила его сестра Кас. Короче, Вадик оставил всю власть над страной невестам, их сучкам и родственникам. Ну, а хуле? Кроме него никто не вкладывал нихуя в эту страну. О каком равноправии и демократии может быть речь? Максимум до мэра областного города дослужится, и пусть будут рады. Губернаторы регионов и министры всегда назначались Вадиком, но на поверхности Миланом управлял совет министров. Вот так все были рады телевизору, который заставлял их желать жить как люди в сериалах, были довольны игровыми автоматами и приставками, которые заставляли их вкладывать деньги и развивать компьютеры и технологии, а также они привыкли жить в тепле, сытости, мыться и часто менять одежду. Религия Миланского храма после корректировки стала национальной религией, и святая получила пост министра охраны здоровья. Все храмы были унифицированы и влились в эту организацию, которая следила за моралью, психикой и мировоззрением своих подопечных. Может, половина прихожан и не верила в Бога, но жрецы с образованием психиатров помогали им всем получить духовный покой и психологическое здоровье. Также они стучали шпионской службе Ники, но со своими гражданами обходились помягче, в особенности с теми, кто исповедовался. Если преступник получал справку от жреца исповедоваться, то с ней мог получить снижение срока каторги. В конце второй пятилетки университет биотехнологий сумел достичь приемлемого уровня для начала генетической манипуляции и клонирования. Теперь они могли одомашнить десятки монстров, избавив их от агрессивности, ядовитости и прочих нежелательных качеств. Также уже давно были изменены и клонированы множество пищевых и технических растений, что вызвало разнообразие товаров на рынке Милана. Вадик уже достиг потолка и не мог толкать этот мир дальше, теперь его жизнь и жизнь этого мира зависит только от того, как быстро сможет развить космическую программу Милана. Единственное, что может сделать Вадик, это заставить людей собрать как можно больше древних технологий богов и помочь в исследовании и развитии магии Милана. Для этого он создал уникальную расу, впитавшую лучшие черты известных Милану организмов, и уже несколько лет эта раса ходит по одним улицам с гражданами Милана, не подозревая о возложенной на себя миссии. 61 арт. После нескольких часов поиска, Женька пересмотрела почти весь третий сорт Белградского пограничья. В этом подвале еще не смотрели. Хачи вела учет всех пройденных рынков и составляла маршрут. Как ни странно, она, в отличие от Женьки, хорошо пользовалась своим смартфоном, смогла найти форум владельцев рабов, где они выставляли на показ фотки своих питомцев и давали рецензии почти на все легальные и полулегальные рынки рабов. В этом списке Белград был отмечен как один из самых качественных рынков. Флорентийский народ славился своими красавицами. Фактически, если учитывать то, что в герцогстве Эндора, которое когда-то включало Милан, сотни лет практиковали межрасовые скрещивания, то флорентинцев можно считать отдельной человеческой расой. Отличными чертами этого народа были янтарные глаза без исключения, но с некоторыми вариациями: широкий торс и высокий рост под 185 даже у женщин, и преимущественно светлые волосы. Конечно, соседство с варварами заставляло флорентийцев считать себя низкими или нормальными, но вот в Андоре, где жители были не выше 180, а в среднем 170, а женщины еще ниже, эти флорентийцы шокированно рассматривали тощих и узкоплечих женщин и часто путали мужчин со своими подростками, не воспринимая их всерьез.